Глава 5. «Дочь, ну прости», — садится на край кровати мама. «Просто это решение, оно долго зрело, а теперь, когда Вадим живет с Кириллом, прятаться где-то по съемным квартирам нет смысла». «Да кто же вам говорит прятаться? Живите где хотите. Но зачем же меня дергать? Я не хочу менять школу. Мама, мне осталось учиться ровно год. И этот год можно потратить с умом. Та школа лучшая в городе, Тай. Ты знаешь, какой там конкурс для того, чтобы просто сдать экзамен и получить право учиться платно. А стипендию на обучение получают лишь самые одаренные», рассказывает она так эмоционально, будто эта проклятая школа самое лучшее, что вообще могло со мной случиться в этой жизни. «И я не вхожу в их число, мам!» Откладываю в сторону смартфон и смотрю на нее прямо. «И не нужно мне ничего этого!» «Ты не представляешь, какого труда Кириллу стоило устроить туда вас обоих!» «Я об этом не просила!» Срываюсь на крик, что для меня не характерно. «Понимаешь, не хочу я никаких элитных школ и поселков. Я хочу жить своей жизнью. И у меня группа, мама. Ты об этом подумала? Мы прошли на следующий этап прослушивания». «Вы прошли?» — изумленно вскидывает брови родительница. «Да, я хотела сделать тебе сюрприз, а в итоге все случилось наоборот. И ты все решила за меня». До сих пор не могу поверить, что она, не посоветовавшись со мной, приняла такое важное решение. Ведь раньше она никогда не поступала таким образом. Любой вопрос мы обсуждали вдвоем, тщательно взвешивая все «за» и «против», и только потом приходили к единому решению, что устраивало обеих. И все те сюрпризы, что она делала для меня ранее, никогда не затрагивали мою свободу выбора. «Ну ты же сможешь с ними встречаться и репетировать». «Когда? По выходным?» Внутри меня все клокочет. Никогда еще я не злилась так на родительницу, как сейчас. Мне хочется кричать и колотить кулаками по кровати. «Да? Почему бы и нет?» Довольно улыбается она, будто нашла решение всех моих проблем. «Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь?» Чувствую, как по венам расползается едкое разочарование. «Мама, музыка — моя жизнь. Мне, по большому счету, плевать на то, как именно я закончу школу. Уж как-нибудь, пусть даже и с тройками, но я выпущусь. На носу контракт мечты. И ты вот так просто пошла на поводу у какого-то постороннего мужика». «Кирилл не посторонний», — перебивает она меня, а я ощущаю, что все меньше узнаю эту женщину. «Да что он с тобой сделал?» Отказываюсь верить в то, что она так слепо повелась на хотелки чужого для нас человека. «Ты не была такой!» «Доченька, я раньше и мечтать не могла о таком будущем для тебя. Это же такой трамплин, который я хотела получить, подписав контракт с компанией звукозаписи, а не потому, что ты спишь с каким-то кошельком». «Таисия!» — возмущенно говорит мама. И ее брови ползут вверх к линии роста волос. «А что? Разве я не права?» Мы молчим, бодаясь взглядами и тяжело дыша. «С каких это пор ты принимаешь подобные решения самостоятельно?» «С тех пор, что я твоя мать!» — выкрикивает она. «И в кои-то веки в нашей с тобой жизни появился человек, готовый взять за нас ответственность, и я не собираюсь отказываться от собственной жизни в угоду твоим капризам». «Капризам, значит?» — в горле встает ком. «Да. И пока ты несовершеннолетняя, я не могу тебя оставить жить одну. Я тебя люблю и хочу для тебя лучшего. Обещаю, мы что-нибудь придумаем с твоими репетициями». Вижу, что она уже не так рада грядущим переменам. А у меня глаза застилает пеленой слез. «Я никуда не поеду. Можешь сама уезжать и строить новую семью. Но меня оставь в покое. Обещаю, Я ни во что не вляпаюсь и не доставлю проблем. По щекам текут слезы. «Мама, ну, пожалуйста!» Голос сипнет. «Нет, дочь, все решено. Тебя уже перевели в новую школу». Последняя фраза словно удар молнии. «Ты...» Не нахожу в себе силы, чтобы ответить что-то. «Ты разрушила мою жизнь!» Говорю со злостью, а следом из груди вырываются всхлипы. Я убегаю в ванную, где позволяю разочарованию и обиде вылиться наружу через слезы. «Тая!» Слышу, как мама стучится в дверь. Но я не хочу ее видеть. Она предала меня. И я не могу с этим смириться. Не выхожу из своего укрытия до тех пор, пока не слышу ее удаляющиеся шаги. Успокаиваюсь и, умываясь, думаю лишь о том, что я должна что-то сделать, должна как-то исправить ситуацию. Тихо проскальзываю в свою комнату и, закрывшись изнутри, беру телефон, чтобы попросить Тима поговорить с его мамой и проконсультировать меня на тему того, как я могу остаться в своей школе. Не успеваю взять смартфон, как вижу входящий звонок от Милены. «Эй, ты куда пропала?» Подруга старается перекричать музыку и смех. Я морщусь, вспоминая, что собиралась провести вечер с друзьями. «Прости, был семейный ужин», — выталкиваю эту фразу. «Давай к нам, самое веселье начинается. Ты не представляешь, какая тут тусовка!» Восторженно говорит она. «А вы где?» Стараюсь вспомнить, говорили ли мы о чем-то масштабном. «Я пришлю геолокацию. Твои парни тоже здесь». «Птаха, приезжай!» Слышу на заднем фоне голос Балу. «Хорошо», — ощущаю воодушевление. «Я просто обязана провести этот вечер со своими друзьями. И вместе мы обязательно придумаем, как сделать так, чтобы все осталось, как и прежде».